Глава 22. Регулятор. Когда порядок важнее жизни. Там, где говорят «так надо», не говорят «зачем». Камень лежал на моей ладони. Гладкий, холодный. Кусок отполированной вулканической лавы, который мог ничего не значить. Но он значил все. Первым пришло онемение. Оно поднималось от кончиков пальцев в руки, плечи, грудь. Я перестала их чувствовать и не могла нормально вдохнуть. Комната отступила. Книжный шкаф, мамина фотография, стол. Все стало плоской, лишенной всякого смысла декорацией. Потом началась дрожь. Мелкая, частая вибрация заставляла стучать зубами. Кейси, Мэйв, отец, камень. Октябрь 94-го. Ночь доверия. Мысли рассыпались на обрывки. Имена, даты, чужие голоса. Я Финна Древер. Мне было 11. Взгляд упал на запястье, где были часики Мэйв. И вдруг я увидела там веревку. Грубую, мокрую. Ее затягивала мужская рука. В памяти не осталось лица, только запах трубочного табака и мокрой шерсти. Все, что я знала, было ложью. Мир рассыпался. На одном из уровней реальности обрушилась несущая балка. Отец был не просто суровым, замкнутым человеком, который много работал и рано умер. Он держал в руках этот камень. Был ли он со мной? Или против меня? Из кирки донесся звон колоколов. Не набатный, а чистый и зыбкий. Он смолк, и в этой тишине, как на выставшем пепелище, возникло беспощадное понимание. Теперь я — часть преступления, даже если сама была жертвой. В груди заболело так резко, словно туда вбили клин. Я смотрела на камень и понимала. Он больше не предмет, он — метка. Ночь доверия. Эти слова открывали дверь, за которой была темнота. Мэйв знала и пыталась предотвратить трагедию, когда ходила по домам и складывала пазл грядущего ритуала. Доверие. Кому теперь можно верить? Лицо Эйдена в темноте. Маска или спасение? Слова Джека в участке. Иногда первое, что делает человеку мертвого тела. Любое движение казалось сигналом, любая пауза — предупреждением. Дома, люди и сам воздух Сторна были частью молчаливого соглашения, от которого меня отстранили. Решение родилось мгновенно, толчком в грудину. Ждать на острове — значит сдаться. Я резко встала из-за стола, и мир покачнулся. Нога зашлась острой болью. Опираясь на все, что попадалось под руку, я добралась до своей комнаты. Мои дальнейшие действия были механическими, лишенными всякой рефлексии. Собрать сумку — это была не мысль, а команда, отданная телу. Темные джинсы, свитер, куртка, пижама. Зарядка, чистое белье. Взгляд скользнул по книжной полке, задержался на тонком корешке цвета ржавого вереска. «Шепот скалы», забытые истории острова Сторн. Не книга, почти тетрадь. Я бросила ее в сумку. На пароме будет что почитать. И да, камни. Я забрала их с собой. Все три. 45 минут до отхода парома. Времени хватало, если поспешить. На улице ветер схватил за горло. Хромая, я шла под гору к гавани. Каждый шаг отдавался болезненной пульсацией в голени. Решение зайти на почту созрело неожиданно. Катриона стояла за стойкой, перебирая конверты. Увидев меня, она замерла, и по ее лицу пробежала тень. Я подошла и произнесла заранее заготовленную фразу. «Катриона, я уезжаю на материк». «Навсегда?» В ее голосе прозвучала надежда. «На несколько дней». «Ой, Финна!» Она закивала, и ее ладонь поползла по стойке, вытирая невидимую пыль. «Будь осторожнее в дороге. Погода». Ее глаза избегали прямого контакта. В зале у стеллажей с открытками две женщины и старуха прислушивались к нашему разговору. Перед Катрионой лежал конверт с адресом, написанным аккуратным почерком. «Миссис Эленор МакКрей, Сторн, гибриды». Катриона схватила конверт и сунула под стопку журналов. Движение было резким, испуганным, но я успела разглядеть отправителя в верхнем левом углу. Лилит Маттисон, 18 Ардрос Стрит, Инвернес, 435НС. Дверь звякнула, и в зал вошла Эленор Макрей. Увидев меня, она замедлила шаг. Губы сжались в тонкую ниточку. Едва заметный кивок в мою сторону был не приветствием, а нежеланием контактировать. Она направилась к стойке, ее шаги отдавались в тишине ударами по напольной плитке. «Ты подготовила мою корреспонденцию?» Катриона поспешно вытащила из-под стопки конверт и приложила к нему журнал «Образование Шотландии». «Да, конечно. Письмо из Инвернесса и ваш журнал». Миссис Маккрей забрала конверт. «Журнал мне больше не нужен. Выкинь его». «Почему?» — спросила Катриона. «Я больше не работаю в школе. Меня отправили на пенсию». Она произнесла это громко. Ее взгляд нашел меня и впился прямо в лицо. В глазах Эленор Маккрей читалось немое обвинение и обида. Мне хотелось объясниться, что-то сказать, но я промолчала. Просто развернулась и вышла на улицу. Впереди маячил паромный терминал. Нога горела огнем, но это уже не имело значения. Паром запустил двигатель. Купив билет, я направилась к трапу. На нем уже стоял Ирвин Андерсон. Одной рукой он держал свою трость, другой поддерживал сгорбленную старушку. «Осторожно, миссис Гримшо». Голос Ирвина был низким и уважительным. «Вот так, шагайте. И еще. Держитесь за перила». Старушка неуверенно ступала по рифленому настилу. Ее пальцы в шерстяных перчатках цеплялись за поручень. «Спасибо, мистер Андерсон. Вы, как всегда, любезны». «Для того мы все и приставлены друг к другу, чтобы помогать», — ответил он. Уже на борту парома Ирвин заметил меня. Кивнул, не улыбнувшись, коротко, деловито. «Финна Древер, ты тоже здесь?» Он бросил взгляд на свинцовое небо. «Не лучший денек для морских прогулок. Но нас не спрашивают, подходит ли нам погода». Мы, не сговариваясь, направились в застекленный салон парома. «Погода не самое важное, о чем здесь не спрашивают», — заметила я. Мистер Андерсон сел у окна и положил трость на соседнее сиденье. Подождал, пока я сяду напротив. «Понимаю, о чем ты», — начал он, сложив руки на животе. «Слышал, сегодня ты была в полицейском участке. Нелегкое было утро». «Здесь все известно заранее». В моем голосе прозвучал вызов, который я не пыталась скрыть. «На маленьком острове новости бегут быстрее ветра». Сделав паузу, Андерсон спросил. «Видела его?» «Да». «Тяжелое зрелище. Даже для тех, кто многое повидал». «Вы тоже многое повидали?» Он повернул голову и посмотрел в окно, за которым был удалявшийся берег и серое море. «Дольше живешь, больше похорон. Простой счет». «Странный здесь счет. Я шла ва-банк. Столько самоубийств. Кейси, Мэйв, Калум. Удобная формула для всех, кроме них самих». Он медленно перевел на меня взгляд. В нем не было и тени раздражения, только легкая усталость, как у наставника нерадивого ученика. «Иногда люди сами решают уйти из жизни. Иногда жизнь не оставляет им выбора. Вопрос в том, что считать решением». «Повешенный в камере без стула», — проронила я и спросила. «Как думаете, чье это решение?» Мистер Андерсон приподнял бровь. «Ты очень прямолинейна, Финна. Это опасное качество». «Опасное для кого? Для тех, кто вешает, или для тех, кого вешают?» «Для тех, кто живет рядом», — ответил он, и в его голосе прозвучали нотки сожаления, но без тени тепла. «Остров — не город. Здесь не спрячешься. Каждая смерть отдается эхом во всех домах». «Эхо — это одно. Веревка на шее совсем другое». Я замолчала, чтобы не сорваться на обвинение. Он вздохнул, опустил глаза и поправил воротник пиджака. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе нечто конкретное? Но я не следователь и не палач. Я смотритель, если угодно. Я тот, кто помнит традиции и следит за тем, чтобы их помнили другие». «Зачем?» — вырвалось у меня. «Маленькое островное сообщество всегда стоит на краю пропасти». Он говорил ровно и поучительно. Немного неурожая, немного безработицы, порванные сети, и все летит в тартарары. Люди становятся злыми, пьющими, жестокими. Традиции — это не жестокость, Финна. Традиции — это то, что удерживает людей от еще большей жестокости. Традиции, по которым люди падают со скалы и вешаются в камерах? Странный способ удерживать. Ты смотришь на результат. Он откинулся на спинку, располагаясь удобнее. А я — на процесс. 100 лет назад здесь было намного хуже. Дети пропадали без всяких объяснений. Мужья избивали жен до смерти, и никто не вмешивался. Любая слабость считалась позором. А теперь не считается? Теперь она обретает форму. Обряды, правила, советы. Все это — попытка вместить человеческую дикость в понятные рамки. Ирвин сделал паузу, и его глаза стали пустыми. Одни называют это насилием, другие — канализацией. Каллум МакГроу не был нечистотами в трубе. Он был человеком. Мистер Андерсон равнодушно пожал плечами. Иногда люди выбирают наименее болезненный выход. В ушах прозвучал тихий импульс, будто в голове сдвинулась и встала на место последняя шестеренка. Ирвин Андерсон не был наставником, судьей или палачом. Он был регулятором, администратором островной деятельности, инженером сложного механизма выживания. Он не творил зло, он им управлял. По коже побежал холодок от осознания масштаба происходящего. Я противостояла не банде, я противостояла системе. «Мне пора», — сказала я, поднимая сиденье. Он кивнул, будто завершил деловую беседу. «Безопасного пути, Финна». Я вышла на открытую палубу возле капитанской рубки. В стекле мелькнуло отражение. Женщина с прямыми плечами и упрямым лицом. Взявшись за поручень, я опустила взгляд на нижнюю палубу и замерла. Там, у самого борта, в тумане, светлело яркое пятно. Девочка в желтом пальто стояла спиной к морю. Казалось, она смотрела на меня. Ее рука медленно поднялась. Приветствие или прощание? Нет. В моей голове прозвучали слова. «Я здесь. Я с тобой».